Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорит святой Иоанн Златоуст, тело Христово, которого мы причащаемся за литургией, то же самое тело, которое возлежало в яслях и которое было простерто на кресте. Церковь созерцает Сына Божия в уничижении. Он приходит на землю, не землю живых. Он приходит к нам, чтобы самому умереть. Он должен жить среди грешников. И самое невыносимое, Он должен нести на себе грехи всего мира. В этом уничижении поклонимся Его любви, которая свела Его на землю с небес, и не пройдем мимо Его величия в этом уничижении. Не разделим то, что Бог соединил в исповедании веры нашей, в жизни нашей. В мире холодно и темно, но благодаря этим яслям и этому телу Христову невозможно поверить, что Бог не слушает нас, что крик человеческого сердца уходит и всегда будет уходить в пустоту. Невыносимая скорбь на земле, но Бог зовет меня не только в скорбных обстоятельствах, не только тогда, когда жизнь меня теснит, а в самой глубине моей жизни и прежде всего в счастливый момент, когда я появился на свет. Он больше, чем я, хочет, чтобы мне было хорошо, и можно сказать, я любим, поэтому я существую. Но и в скорбных обстоятельствах, и в страдании, и в смерти нашей с нами Бог. Нас ради рождается от рача млада, в хлеву на соломе, и живет жизнью, исполненной трудов и страданий. Нас ради умирает Он на кресте и воскресает, и входит в славу Свою. Что сказать нам, что сделать, что принести Ему? Золото заповедей Царю, который правит не силою, но любовью, не жезлом, но крестом, и ладан принести, как благоухание, богослужение, в котором Царь царствующих и Господь господствующих служит человеку, когда человек совершает служение Богу. И смирно, мира для того, кто умрет, дар, который жены-мироносицы принесут рано утром в третий день после распятия, чтобы помазать тело Иисусова. Золото и смирно, нашу жизнь и нашу смерть, нашу верность Ему до смерти принесем с ладаном сегодняшнего праздничного богослужения Евхаристии, чтобы каждый из нас мог сказать: «Его тело – моя пища, Его кровь – мое питье, Его смерть – моя жизнь, Его немощь – моя сила, Его крест – мой покой, Его страдания – моя радость». И страданием, крестом, немощью, всею жизнью и смертью нашей приобщимся святым Христовым тайнам, восходя к огненной радости Господней. Чудо Рождества не только в том, что с нами Бог, не только в том, что Ты для меня, Господи, и я для Тебя, но в том, что я в Тебе, как Ты во Отце, как Он в тебе, так хочешь ты запечатлеть себя во мне. Я для тебя, тобою, и я в тебе. Я живу в тебе, я часть тебя, я кость от костей, плоть от плоти твоей. И еще праздник Рождества открывает нам тайну воплощения Божия в тайне Евангелия. Слово стало плотью. Это относится по свидетельству святых отцов и к Евангелию, где Бог говорит с нами на человеческом языке. Жизни земной и вечности не хватит нам, чтобы созерцать Писание, слушать Слово Его, которое в молчании Бога-младенца. Этот младенец в яслях, в неприступном величии и одновременно такой доступный, такой знакомый, как Евангелие, к которому мы привыкли и которое можем легко взять в руки и перечитывать, сколько хотим. И самое страшное может показаться, как хотим. Ирод призвал первосвященников и книжников, знатоков Писания, и эти ученые-богословы могли сказать ему, что согласно Писанию Христос родился в Вифлееме. Однако те, кому была открыта эта истина, не последовали за языческими мудрецами и уподобились Ироду, осудив Спасителя мира на смерть. Они боялись быть вытесненными из религиозного порядка жизни первосвященником Христом, как Ирод боялся быть вытесненным из политического порядка Христом-царем. И ныне современный Синедрион окружает безразличием и враждою Господа и Церковь Его, создавая такую атмосферу жизни, где все труднее увидеть суть и свет. Но промысел Божий продолжается всегда, и нам надо быть чуткими к тайне, остерегаясь слияния с миром. Ибо как только волхвы покинули смятение Иерусалима, они снова сделались способными созерцать звезду. «Берегитесь, — говорит святитель Филарет Московский, — чтобы Христос, которого вы познали в слышании Слова Божия и общением таинств, не скрылся от вас в свою недосягаемую недостижимость, чтобы Слово Его, посеянное в сердце вашем, не похитил враг и оружиями, хотя не жестокими, как прежде, но столь же опасными, сколько они тонки, не истребил вас небесного рождения. Через многие горькие испытания прошла наша Церковь, и сегодняшнее среди всеобщего растления, среди насилия и лжи, действительно опасные тонки и предвещают еще более страшные. И Церковь говорит нам сегодня особенно внятно, как имеющая во чреве осторожно ходит и действует, сохраняя зачатый плод, так и выходя и действуя в мире между людьми. Осторожно прикасайтесь ко всему и сообщайтесь, дабы ничто не могло изринуть из сердца вашего сладкой памяти и любви нам данного младенца и зачатого в нас Духа спасения, которое да совершит Господь Бог благодатью Своею, вселяясь верою в сердца ваши и обитая в них вовеки. Аминь.